заканчивается этим признанием, как последним аккордом. Греция, скошена ты многолетней военной бедою, ныне в упадок пришла, силы свои подорвав. Слава осталась, но счастье погибло, и пепел повсюду, но и могилы твои также священны для нас. Сенека. В ничто прошедшее не канет, грядущее досрочное манит, и вечностью заполнен миг. Гёте. Истоки и горизонты. Обратимся снова душой к истокам и обрисуем хотя бы в самых общих чертах исторические судьбы и перспективы развития той науки, начало которой было положено первыми греческими натурфилософами. Предпосылки для возникновения науки появляются с отделением умственного труда от физического, с превращением его в особый род занятий особой группы людей. Условия для этого создаются впервые в древних цивилизациях Востока, в Индии, Египте, Вавилоне, Китае, где накапливаются эмпирические познания о природе, появляется письменность и счет, зачатки математических, астрономических, философских познаний. Но наука как теоретическая и системно организованная область познания рождается именно в Греции в форме натурфилософии. Именно здесь научное познание полностью отделяется и от религии, и от мифологии, а также от эпическо-поэтического мировосприятия. Здесь человечество поднимается к самым высотам теории, которая, однако, остается строго рациональной, не отрывается от земли, не отлетает к химерическим и иллюзорным порождениям фантазии, религии и мистики. Здесь, в Греции, научное познание устремилось не только к тому, чтобы ответить на вопрос, как лучше провести туннель, как правильно построить пирамиду, как разделить на равные части земельные участки, как ориентироваться в море по звездам, но и к тому, чтобы постигнуть устройство всей природы, включая природу человека, чтобы рациональным путем понять и объяснить ее во всей целостности. Человек и природа в античной науке не противостоят друг другу. Они рассматриваются как единое живое целое, подчиняющееся одним и тем же законам рождения, жизни и смерти. Человек выступает как естественное, природное существо, как органичная часть ее. Природа же является взору мыслителя столь же живой, одухотворенной, исполненной страстями и желаниями, как и мир самого человека. Природа антропоморфна, она дышит, гневается, радуется, мыслит, ее стихии враждуют и притягиваются друг к другу. Из спермы мироздания рождается все многообразие сущего. Человек оказывается мерой вещей не только в том узком гносеологическом смысле слова, о котором идет речь у софиста Протагора, но и в самом широком мировоззренческом плане. Античная наука мерит все явления природы человеком, пытаясь понять их с помощью тех представлений и понятий, которые были выработаны для самопознания в ходе всей предшествующей истории. Принцип этот впервые был осознан и последовательно проведен Сократом, тогда как его предшественники пользовались им бессознательно. То обстоятельство, что представления о наиболее высокой ступени развития материи применялись древнегреческими мыслителями для истолкования низших ее ступеней, что для них анатомия человека была ключом к анатомии природы, на мой взгляд, лучше всего объясняет феномен древнегреческой науки, достигшей столь поразительно глубоких и верных результатов с помощью